Глава 19. Тест. Райден. «Присаживайтесь, молодые люди», — махнул нам ректор на два кресла перед его столом. Когда все уселись, он обратился к девушке. «Итак, юная леди, значит, ты и есть та самая Алексия Морозова, которая обезвредила пятерку высших и поставила на уши все Министерство обороны?» «Так получилось», — та скромно пожала плечами. «Кусючий вредитель», посаженный ректором на книжную полку, спрыгнул на пол с тихим шмяк, а потом, с поразительной для его комплекции ловкостью, взобрался на колени хозяйки. Бдит, свинья пушистая. «Вижу, что это животное обладает целительским даром, но я не вижу магической связи между тобой и этим хомяком», — прищурился ректор. «Он не фамильяр, верно?» «Это Винни, и она не хомяк, а морская свинка», — ответила Алексия так, словно это все объясняло. Мы с ректором снова переглянулись. Я пожал плечами, давая понять, что сам в шоке от слов и поведения своей подопечной. «Как скажешь, леди», — согласился ректор. «Генерал Даун в общих чертах обрисовал мне твою ситуацию. Не волнуйся, я не стану отнимать у тебя зверя. В каждой комнате предусмотрены уголки для фамильяров. В вашей с Райденом они тоже будут. Эта океанская свинка разместится там с комфортом, как и ты. Добро пожаловать в Академию магии. Я ректор Арнус. В Минобороны на вас двоих уже заполнили все необходимые документы. Вам осталось их только подписать». Достав из ящика стола несколько заполненных бланков, он положил их перед нами и протянул красную ручку. «Подпишите здесь, и здесь, и здесь. Сначала леди Алексия, потом его высочество Райден Нокс». «Прямо как в ЗАГСе», — хмыкнула девушка. «Где?» — не понял я и изумленно посмотрел на Арнуса. Теперь уже ректор пожал плечами. «В закрытой академии гениальных студентов», — пояснила девушка. «Ты там училась?» — понимающе, с сочувствием посмотрел на нее ректор. «Да», — сдержанно кивнула Алексия. «У нас лучше, чем в ЗАГСе, поверь», — заявил Арнус. «И гораздо интереснее». Девушка прикусила губу, чтобы не рассмеяться. Наверное, не поверила. «Твой мир был магическим?» — очень серьезно спросил ректор. «Нет», — покачала она головой. «Что ж, тогда тебе предстоит узнать много всего нового. Будешь жить с принцем в одной комнате, ходить на занятия и во всем помогать друг другу», — подвел итог Арнус. «А нельзя ли нам разные ком...» — заикнулась была девушка, но договорить не успела. Ей в лицо полетело запущенное ректором яблоко. Я не успел возмутиться таким вопиющим поступком, как уже рефлекторно среагировал. Перехватил надкушенный фрукт на подлете к девичьему лбу. Мелькнула даже мысль запустить его назад в породистый нос академического хама, но ей не суждено было сбыться. Из руки Алексии вылетел энергетический сгусток, спаливший яблоко дотла. Мою руку тоже опалило. Я зашипел, тряся обожженной ладонью. Свинья угрожающе зарычала, даже не знал, что хомяки так умеют. Девушка охнула, то ли злясь на ректора, то ли жалея меня. А Арнус звонко с восхищением воскликнул. «Вот это команда! Какая слаженность и такая мощь! Считайте, что вы успешно прошли вступительные экзамены. Теперь, Райден, протяни палец океанской свинье. Она излечит тебя своим укусом». «Сами вы свинья!» — вспылила Алексия. «Это свинка, ясно? По-вашему, это нормально — кидать обгрызенные фрукты девушке в лицо?» «Я выношу тебе первое и последнее предупреждение, студентка Морозова», — строго произнес ректор. «Еще одно оскорбление преподавателя, и ты вылетишь из Академии быстрее ветра. А относительно яблока, это был быстрый и очень показательный тест. У меня нет ни времени, ни желания собирать академическую комиссию для определения твоего магического потенциала, а также устраивать психологические проверки Райдену, чтобы выявить его настрой тебя защищать. Огненные драконы порой бывают своенравны. Если бы он сейчас не дернулся, ты получила бы другого куратора. Если бы пропустила удар яблоком в лоб, пострадала бы лишь твоя гордость. К счастью, твой куратор — дракон с отличной регенерацией. а на твоих коленях животное с целительным даром. Так что ничего критичного не случилось. Зато вы оба успешно прошли этот тест, и я вижу, что из вас получится отличная команда. И тебя можно зачислить в группу на продвинутый уровень. Первое правило магической академии – в любой момент вы должны быть готовы ко всему. Копии подписанных вами документов я переслал в вашу комнату. Советую еще раз внимательно с ними ознакомиться. Особенно с тем разделом, где изложены правила поведения. К учебе приступаете завтра утром. Расписание занятий с указанием кабинетов, а также краткую инструкцию по бытовым вещам найдете на кровати. «Это все?» – сдержанно уточнил я. «Нет, не все. Еще один тест», – заявил ректор.